Глава 13. Наконец-то царица Египта мертва. Октавиан не был уверен, что сможет долго выносить пребывание с Клеопатрой под одной крышей. Он не давал ей покончить с собой лишь для вида. Простая формальность, необходимость, призванная привлечь ее подданных на сторону римлян. Хотя он думал, что Клеопатра проявит большую изобретательность. Каждый раз, отправляясь на встречу с царицей, он втайне надеялся обнаружить ее в петле или с ножом в груди, однако она смотрела на него запавшими глазами и молчала. Несомненно, она хотела напоказ перед всеми уморить себя голодом, и Октавиан начал уже скрежетать зубами от нетерпения. Ведь она бы предпочла наложить на себя руки, чем в качестве трофея участвовать в его торжественном шествии. Поэтому он лично пустил слух о самоубийстве Клеопатры и сократил число охраны перед ее покоями. Принялся ждать, ощущая себя безумцем. Теперь его одновременно раздирали чувства вины и восхищения. 5 часов спустя все было кончено. Соглядатай, подосланный наблюдать в замочную скважину, подтвердил ее смерть. Настало время для выноса тела Клеопатры. Октавиан с трудом удержал звук, рвущийся из горла. Судорожный полувздох, полурыдание. Он сцепил зубы, так никуда не годится. Марк Агриппа не отрывал от него взгляда. В качестве уступки своему военачальнику, которому вечно мерещились подосланные убийцы, новоиспеченный правитель Египта дал Агриппе поручение. Пусть он высадит двери покоев, а Октавиан попытается взять себя в руки, ведь он заслужил долгожданный и заслуженный триумф. В течение последних дней Клеопатра забросала его невразумительными посланиями. Требовала, чтобы ее положили возле мужа в мавзолее, умоляла не губить детей. Он не удостоил ответом ни одной из них. Обычные просьбы блудницы. Он император, что ему до ее последних желаний? Он получил от нее то, что требовалось. Местонахождение александрийских сокровищ, включая главную добычу, Цезариона. Наследника египетского престола нельзя было упускать. Лишь Марк Агриппа не одобрял методы Октавиана. Он замкнулся в себе и постоянно поджимал губы. Приверженец традиций. Октавиан являлся олицетворением нового мира. Ничего, Агриппа успокоится. Октавиан привык к его недовольству. Октавиан вошел в царскую опочивальню следом за Агриппой. Здесь царила темнота, только пара ламп теплилась бледным светом. Вдруг что-то зашевелилось в углу, где, по-видимому, лежала мертвая Клеопатра. Октавиан вздрогнул, солдаты вскинули мечи. Он приблизился и с облегчением узнал хорошенькую рабыню Клеопатры. Стоя на коленях перед телом госпожи, она поправляла ее диадему. Октавиан взглянул на ее дрожащие руки. Конечно, девчонку застали врасплох, когда она пыталась украсть корону. И как-то странно она выглядела. Тряслась, как в лихорадке, глаза закрывались, губы посинели. «Что с тобой, Хармиана?» — спросил один из солдат. Она посмотрела на солдат с предательским выражением на лице. «Царица мертва», — произнесла она. «И я тоже. Я исполняю свой последний долг, чтобы попасть в рай». Девушка медленно осела на пол. Центурион бросился к ней, но остановился как вкопанный при виде изломанного тела второй служанки. Октавиан внутренне ликовал. Трое мертвы, и притом от руки Клеопатры. Царица упростила его задачу. Он изобразит скорбь и убедит горожан, что не имеет к произошедшему никакого отношения. В предвкушении представления на его глаза навернулись слезы. Не зря он тренировался. Октавиана неприятно поразило, что его скорбь отчасти была искренней, но углубляться в свои мысли он не стал. Он привезет ее труп в Рим. Древние мумии в позолоченных деревянных саркофагах выглядели впечатляюще. Кумира Октавиана, Александра Великого, похоронили именно подобным образом. Могила находилась неподалеку от дворцов Клеопатры. Впрочем, это устаревшая традиция. Ни римляне, ни греки так не поступают. А Клеопатре он не окажет ни капли почестей. Она недостойна того, чтобы ей поклонялись после смерти. Он велит обрядить ее в простое льняное одеяние. Пусть труп, обложенный цветами, везут на телеге. За мертвой матерью пойдут ее дети, закованные в цепи. Тогда каждый станет свидетелем, что Октавиан не лгал. Не следует ему множить слухи про пустой гроб. Ну а после он развеет ее прах над Италией и сделает это собственноручно, устроит публичную церемонию. Она, укравшая у Рима Марка Антония, удобрит землю его родины своим прахом. Сжав зубы, он подошел к неподвижной царице. Забавно, но его соратник Агриппа до сих пор стоял с занесенным мечом. Она лежала, облаченная в золотой наряд с царственной пурпурной каймой. Казалось, она на минутку прилегла на скамью. Тело выглядело гибким и соблазнительным, словно в нем теплилась жизнь, и он не будет ею любоваться. «Ты проживешь очень долго», — сказала она ему 16 лет назад, и была права. От нее исходил аромат тех же самых духов, что и в их первую встречу. Охваченный омерзением к самому себе, Октавиан выбросил из головы прошлое. Он переплавит ее дворец на монеты и вознесет богам благодарность. Рим снова получит богатство. Так и должно быть. Он расплатится с солдатами. Октавиан очень рисковал, поскольку они последовали в Александрию, поверив его обещаниям. Но сейчас ему известно о сокровищах, спрятанных в мавзолее. Кстати, Клеопатра угрожала поджечь свое святилище, но бросала Октавиану лишь пустые угрозы. В конце концов, Египет покорился. Под тонкой тканью явственно вырисовывалась грудь Клеопатры. Соски стояли торчком, как будто их недавно касались или целовали. Рука была запрокинута, чтобы лучше продемонстрировать непотребство. Октавиан, нет, разумеется, Август, такое имя он предпочел и не сомневался, очень скоро оно прогремит на всю империю, с отвращением фыркнул. Неизвестно, что за яд она приняла. Зелье обошлось с жертвой, как с возлюбленной. Женщина ничем не напоминала ту, которую он видел несколько дней назад. Тогда она сама рассказала победителю о местонахождении Цезариона. Наверное, она обезумела от горя, ничем иным подобную глупость объяснить нельзя. Исхудавшая, с серым лицом и запавшими глазами, она выглядела больной. Август не смог отыскать в ней ничего привлекательного. Какое облегчение он испытал! Однако же мертвая Клеопатра расцвела. Кожа подернулась перламутровой испариной. Поза мертвой царицы оказалась непристойной. Одна нога согнута в колене, другая свисала с края скамьи. Спина выгнулась дугой, без сомнения, в последней конвульсии. В опочивальне настала неестественная тишина. Даже городской шум сюда не долетал. Он победил. Враги мертвы. Почему же ему и теперь нет покоя? Октавиан наклонился к Клеопатре. поправил складки ее одеяния. «Надо прикрыть от назойливых взглядов», — подумал он. Но на самом деле ему хотелось провести пальцами по ее коже, прижаться губами к шее. Он жаждал. «Вызовите лекарей», — распорядился он, отпрянув от скамьи. «Пусть определят причину смерти». Агриппа сдвинул в сторону шарф, которым была замотана шея Клеопатры. «Не стоит», — произнес он. «Это была гадюка. Вот след укуса». Октавиан отскочил назад. «Убей ее!» — приказал он, подавляя дрожь в голосе. «Она уже уползла», — отозвался соратник. Октавиан начал подозрительно озираться по сторонам. Змея могла затаиться где угодно — в складках одеяния царицы или ее прислужниц, под мебелью. Как она вообще попала в покой? Очевидно, верный слуга тайком пронес ее во дворец. Царица отличалась хитростью. Он снова приблизился к ней, заставив себя спокойно дышать. «Покажи следы», — сказал он. «И надо вызвать псилов. Мы сделаем все, что можем. Вдруг она еще жива». Отметины от зубов на шее были слишком большими и яркими на фоне бледной кожи. Октавиан тревожно покачал головой и отвернулся. Змея, укусившая ее, явно необычная гадюка, кто-то намного крупнее. Мучительный и странный способ умереть. Но почему Клеопатра так безмятежна? Заклинатели змей пришли и опустились на колени рядом с ее телом, чтобы высосать из раны яд. Клеопатра по-прежнему не подавала признаков жизни. «Мертва», — объявил темнокожий предводитель псилов торжественно, «но душа ее блуждает поблизости. С ней случилось что-то непонятное». Октавиан пожал плечами в ответ на загадочное слово излияния. «Какое Риму дело до души блудницы?» Он заплатил псилам золотом и отпустил их. К ночи весть о самоубийстве повелительницы Египта и попытках императора спасти ее облетит Александрию. Агриппа в нерешительности застыл на пороге. «Ступай», — вымолвил Октавиан, — «я почти закончил». Когда тот покинул покои, Октавиан в последний раз склонился над Клеопатрой и снял с нее корону. Положил руку на ее мягкую грудь. Ему почудилось, будто сердце царицы еще билось. Октавиан склонился пониже и вдохнул запах ее духов. Он говорил себе, что просто хочет поближе разглядеть свою противницу. Победитель произнесет прощальную речь, прежде чем она навеки покинет этот мир. «Цезарь учил меня, что оружие настоящего вождя — слово, а не меч», — сказал он негромко. «Солдаты получают приказ, который, как они считают, исходит от их царицы, и восстают против своего полководца. Мужа царицы извещают, что та покончила с собой, и он отчаянно защищает свою честь. Как бы ты поступила, если бы явилась со своей армией в мою страну? Проявила бы ты благородство, как и я. Теперь ты поедешь в Рим с императором. Ты утверждала, что свободна, но ты целиком принадлежишь мне одному». Он прильнул губами к ее полураскрытым губам, и вдруг глаза царицы распахнулись.